Джон Стейнбек. Заблудившийся автобус. Роман. Перевод с английского. Журнал «Новый мир», 1979 год. Номера 3, 4, 5. Внемлите, судари, с отчаянием всей притчи мудрым увещанием и ощутите Божий страх. На небо смертного призвания есть всей земле напоминание, сколь приходящим мы во днях. Призвание смертного на небо. Глава первая. В 67 километрах к югу от Сан-Исидро на шоссе «Север-Юг» есть перекресток, 80 с лишним лет назад прозванный «Мятежным углом». Здесь от шоссе под прямым углом ответвляется дорога на запад, и через 78 километров она выходит на другое шоссе, север-юг, соединяющее Сан-Франциско с Лос-Анджелесом и, само собой, Голливудом. Всякий, кому нужно попасть из долины в глубине штата на побережье, должен свернуть на эту дорогу, которая начинается у мятежного угла и, попетляв между холмами, через пустыньку, через поля, через перевал, выбегает на Приморское шоссе прямо посреди городка Сан-Хуан-де-Ла-Крус. Мятежный угол получил свое название в 1862 году. Рассказывают, что на этом перекрестке держала кузницу семья Бленкинов. Сами Бленкины и зятья их были нищие, темные, гордые и буйные, выходцы из Кентукки. Не набыв добра и мебели, они притащили с Востока, что имели, свои предрассудки, свою политику. Не обзаведясь рабами, они, однако, готовы были живот положить за свободу рабства. Когда началась война, Бленкины посовещались, не поехать ли назад через бескрайний Запад сражаться за конфедерацию. Но путь был длинный, в один конец они уже проехали, и решили, что больно далеко. Так в Калифорнии, склоняющийся к северянам угол Бленкинов с кузницей и 65 гектарами земли, отложился от Союза и примкнул к конфедерации. По рассказам, чтобы оборонять свой мятежный остров от проклятых янки, Бленкины отрыли окопы и прорезали в кузнице бойницы. Янки же эти, в большинстве мексиканцы, немцы, ирландцы и китайцы, не то что не нападали на мятежников, а прямо гордились ими. Слаще Бленкиным никогда не жилось. Неприятель подносил кур и яйца, а в убойную пору даже свиную колбасу. Все считали, что такую доблесть надо уважать, невзирая на убеждения. Участок получил название «Мятежный угол» и сохранил его по сей день. После войны Бленкины сделались ленивыми, склочными. Как всякая побежденная страна, упивались ненавистью и обидами, а потому, забывши вместе с войной и гордость, люди перестали ковать у них лошадей и направлять плуги. И то, что армии Союза не могли сделать силой оружия, сделал первый национальный банк Сан-Исидро с помощью просроченной закладной. Теперь, 80 с лишним лет спустя, о Бленкиных помнят мало, только что они были очень гордые и очень вздорные. Участок за это время много раз менял хозяев и, в конце концов, влился в империю газетного короля. Кузница сгорела, была отстроена, сгорела снова, а то, что осталось, переоборудовали в гараж с бензоколонкой, а позднее в магазин-ресторан-гараж со станции обслуживания. Анчикой с женой и прежде мятежным углом и Сан-Хуан-де-Ла-Крусом, хозяйство это стало еще и автобусной станцией. Мятежные Бленкины из-за гордости и повышенной обидчивости, которые есть признак невежества и лени, исчезли с лица земли, и никто теперь не помнит, какие они из себя были. А мятежный угол знают хорошо и Чекоев любят.